на озлобляющихся на нас или завидующих нам, гордящихся пред нами, не должно взаимно озлобляться, сердиться, гордиться, как это обычно нашей растленной природе, но жалеть их, как одержимых адским пламенем и смертью духовною, молиться о них в глубине сердца, да разженет Господь мрак души их и просветит сердца их светом своей благодати. Мы бываем омрачены своими страстями и не видим нелепости, безобразия их и своих поступков. Но когда Господь просветит нас светом своей благодати, тогда мы, как от сна пробуждаемся, видим ясно безобразие, безумие своих помыслов, чувств, слов, поступков. Сердце наше, до того времени загрубевшее, размягчается, злоба проходит, и на место ее является благость, ласковость, снисходительность. Потому, по слову Спаса нашего, надо любить и врагов, благословлять проклинающих и добро творить ненавидящим нас. Ибо и они, братья наши, слепотствующие, заблуждающиеся.